Глава 13. Нам с Карой предложили присесть за стол у окна, а пока я кратко вводил Захарию в курс дела, мужчина попросил Злату подать обед. Спустя несколько минут на столе появился отварной картофель с рубленной зеленью, плетеная корзинка с ломтями черного хлеба, а также скромные закуски вроде перченого сала, кусочков соленой сельди и квашеной капусты. «Скромная трапеза для человека вашего положения, но больше мы предложить, увы, не сможем», — покачал алхимик головой. Видно было, что наш неожиданный приезд совершенно выбил его из колеи, но для такого затворника, как он, это совсем не удивительно. «Кроме того», — продолжил мужчина, — «моя Злата доставила вам немало проблем, за что я тоже прошу прощения». «Немало проблем, это еще мягко сказано, однако решил не заострять на этом внимание». В конце концов, девчонка заявилась к нам по собственной инициативе и в ту же ночь едва не распрощалась с жизнью. «А для человека твоего положения у тебя уж больно хорошо поставлена речь», — подметил я как бы между прочим. «Не сказать бы, что за время поездки успел нагулять аппетит, но хотя бы из приличия переложил одну картофелину на тарелку. Мне уже приходилось как-то иметь дело с высокородными господами». «В качестве продавца алхимической продукции без лицензии?» — изогнул я бровь. «Да». «Предельно честно», — ответил тот, — «хотя юлить ему все равно не было смысла, раз уж Злата и так посвятила нас в его темные дела. Но я могу заверить, что вся моя продукция была качественной и никаких жалоб на нее не поступало». «А с чего бы такая уверенность, если в академии ты обучение не проходил? Алхимия — наука сложная и точная, а оборудование для работы с компонентами, насколько я знаю, стоит баснословных денег». «Свое оборудование я частично смастерил сам, по схемам. Отец мой при жизни работал стеклодувом на стекольной фабрике. А я ходил у него в подмастерьях. Особые детали докупил, по отдельности они стоят намного дешевле. А что касается всего остального, в академии ведь обучаются по учебникам. Вот и я их приобрел». «Значит, и грамоте обучен?» «В церковно-приходской школе», — кивнул Захария. «Только ради этого туда напросился, и оно того стоило». «Амбициозный человек, ничего не скажешь. В любой момент мог бы сдаться и пойти по стопам отца, перенять его навыки, выйти хоть и на небольшой, но стабильный заработок. Однако по глазам уже вижу, что легкие пути не для него. Он действительно горит своим делом, причем с самого детства, и такая приверженность сама по себе была достойна уважения. Что ж, тогда, полагаю, мы можем переходить к сути». Отодвинул я тарелку с недоеденным картофелем в сторону и сложил руки перед собой. «В настоящий момент недуг позволяет тебе заниматься своим ремеслом, как прежде?» «Вашему светлейшеству требуются мои услуги», — нисколько не удивившись такому предложению, осведомился мужчина. «Услуги алхимика, который знает свое дело, никогда не будут лишними. К тому же, судя по словам Златы, тебе все еще требуется защита. Я готов предоставить эту защиту при условии, что вы оба переедете в мое поместье. Так будет проще и для меня, и для тебя». Захария задумчиво прикусил губу. «Вряд ли в сложившемся положении он откажется от высокородного покровителя, поэтому я вполне мог предложить ему сотрудничество на выгодных для себя условиях. Правда, сперва мне хотелось бы взглянуть на твое оборудование», — добавил я, наблюдая за эмоциями, сменяющимися на его лице. «Изготовишь парочку простеньких эликсиров за мой счет, действенность которых мы протестируем на Злате. Я буду отслеживать процесс лично от начала до конца. Если все пройдет успешно, то вы оба покинете Иркутск и сегодня же перейдете под крыло рода Морозовых. Есть у тебя лицензия или же нет? Меня не так уж сильно волнует. Кров, пища, ежемесячное жалование. Позабочусь обо всем, если сумеешь доказать полезность и профессионализм. Ах да, понятия не имею, существует ли этот чудотворный Ихор, о котором вы оба толкуете. Но если существует, из-под земли его достану в обмен на службу моему роду верой и правдой. Таким будет мое предложение, а принимать его или нет, решать уже тебе». «Тогда давайте приступим прямо сейчас», — не стал Захария долго тянуть с ответом. «Закупаться всеми необходимыми ингредиентами мы отправили Злату. Она уже не в первый раз помогала своему хозяину в работе, так что купить нужные составляющие по списку для нее труда не составило бы. Выбор свой я остановил на двух эликсирах, ускоряющих заживление раны, тот, что в народе прозвали «каменная кожа», за его свойство временно утолщать и укреплять наружные покровы. Не назвал бы их элементарными, но знал, что при должной сноровке времени на их изготовление много не потребуется. Самое то, чтобы оценить алхимические навыки Захарии в краткий срок и успеть вернуться домой до темноты. Мне ведь еще контрольный спарринг с Ланским предстоял сегодняшним вечером. Интересно, успеет ли Виктор к тому времени поднатаскать парня, чтобы он пусть не намного, но улучшил свои показатели. Звучит сомнительно, однако слишком уж самоуверенно выглядела инициатива бывшего главы «Бешеных псов». Вероятно, он понимает, что следует делать. Пока блондинка отсутствовала, Кара потрудилась провести осмотр Захарии. Расспросила его об особенностях таинственного недуга, но к конкретным выводам о его болезни прийти так и не смогла. Просто 3 года тому назад у мужчины появились нарушения координации, слабость в теле, а ноги постепенно начали отказывать, пока он окончательно не пересел в инвалидное кресло. Бывали моменты, когда алхимик ни с того ни с сего терял концентрацию. Присутствовали и небольшие провалы в памяти, которые восполняла Злата, однако недуг прогрессировал с каждым месяцем. «Ни с чем подобным мне раньше сталкиваться не доводилось», — покачала целительница головой. «Что-то похожее было с некоторыми стариками в деревне, где я за повитуху жила. Приходилось списывать на возраст, но вам же всего 35. Если даже Кара здесь бессильна, то я и подавно не знал, с чем состояние Захарии могло быть связано». «Кайрос», — мысленно воззвал я к демону, — на этот раз он явился на мой зов незамедлительно, уселся за стол напротив и уставился на меня с таким видом, будто своим появлением сделал мне огромное одолжение, впрочем, как и всегда. «Известно что-нибудь о чудотворном Ихоре?» — спросил у него. «Чудотворный?» — тут же скривил Кайрос физиономию. «А, названица в стиле святош, любителей промывать доверчивым людишкам мозги в обмен на ржавые копейки». Как знать, может, демоны придумали ему иное название. Меня интересует и хор, действующий подобно панацее, способный исцелять хвори. Такой тебе знаком? На каком уровне бездны добывается и с какой твари? Да будет вашему любопытному светлейшеству известно, что демоны на койках в лазарете не валяются. Развел руками рогатый. Регенерация моих собратьев слишком сильна, а изгоям, для которых врата инферно закрываются навсегда, исцеление без надобности. По большей части они предпочитают помирать в бою с порождениями, быстро, эффективно и без лишнего стресса. По большей части, кроме таких, как ты. «Я сообразительный», — обидчиво поджал демон нижнюю губу. «Ты наглый. Одно другому не мешает, знаете ли, когда на кону стоит бессмертие души. Вообще, я бы назвал это оптимизмом и способностью к быстрой адаптации. Но, короче говоря, от тебя я совета в этом деле не добьюсь». «Зато я сведущ во многих других делах», — озорно подмигнул Кайрос. «И по поводу них вы можете обращаться ко мне в любое время дня и ночи. Помогу, чем смогу, и создам подходящую атмосферу». Ну, раз уж он сам про другие дела речь завел, стоило спросить хотя бы сейчас, пока совсем из головы не вылетело. Тогда у меня появился вопрос касательно того времени, когда ты прислуживал Анне. «Аннушке», — искренне удивился демон, — «что это вас вдруг почившая тетка заинтересовала? Или же вы портрет ее ненароком обнаружили? Красиво она была, чертовка, не спорю. Жаль, что с головой не дружила, но таким красоткам, как она, простительно». «Когда она приглашала в наш дом святош», — сдержанно продолжил я, — «ты не замечал за ними ничего странного? Из дневников основателя рода вырвали несколько важных страниц, предположительно, в те самые дни». «Страниц о чем?» «Об упоминании сестер, которые пребывали в нашем поместье». Задумчиво протянул Кайрос, прищурился, вытянул губы трубочкой, воздел глаза к потолку. Времени на размышления он в общем и целом потратил много, подозрительно много для того, кто не знает ответа. «Нет, ничего», — наконец заявил он. «Да и зачем мне отслеживать каждый шаг каких-то тучных мужиков в рясах? А, состояние Аннушки на тот момент меня беспокоило куда больше. Бедняжка уж на ладан дышала, не успев обзавестись наследниками. Ты имеешь право мне лгать по условиям договора, заключенного с моим родом?» — изогнул я бровь. «Какой редкостный официоз из уст вашего светлейшества!» — закатил Кайрос глаза. «Аж мурашки побежали по коже. Смотрите, видите?» «На вопрос отвечай». «Нет, не имею», — расплылись его губы в клыкастой улыбке, широкой и коварной. «Или же имею. Вариантов всего 2. Но оба в корне противоположны, интригующие, не правда ли?» «Ну, конечно», — невесело усмехнулся я. «Демон ведь всегда остается демоном, даже если время от времени надевает на себя овечью шкуру. Тебе ведь попросту невыгодно сообщать мне такую информацию. В том случае, если сестры действительно существуют и имеют какую-либо связь с родом Морозовых. Я бы посоветовал тебе, пацан, не копать яму, в которую сам же можешь упасть», — подался Кайрос вперед, и стекляшки его очков зловеще блеснули. «Но мне даже интересно, куда это в конечном итоге приведет». «Если я выбрал единственно правильный путь, то можешь быть уверен, что тебя и твоих собратьев его последствия не минуют», — заверил его. «Слепая самоуверенность — это так увлекательно». Разговор наш прервала вернувшаяся с покупками Злата, и Кайрос, щелкнув пальцами, растворился в теневой дымке с играющей на губах улыбкой. «Выходит, что чудотворный Ихор или нечто схожее с ним по свойствам мне все еще придется отыскать самостоятельно без помощи бывшего обитателя бездны. Да и с загадкой, которую оставил после себя основатель рода, тоже разбираться в одиночку. И если во втором случае я мог уповать на сообразительность и пытливость Марка, то в первом... Ладно, как бы тяжело ни было отыскать неизвестно что и неизвестно где, дорога у меня одна, и ведет она, как бы странно это со стороны не звучало, прямиком в бездну. Со всем остальным будем разбираться по ходу дела». Сразу после получения необходимых для работ ингредиентов мы отправились в смежную комнату. Именно там, по соседству с кроватью, у Захарии стоял стол с алхимическими аппаратами. По словам мужчины, ранее этот стол стоял в подполе, где температура для процесса приготовления эликсиров более подходящая. Но после того, как алхимик пересел на коляску, он лишился возможности спускаться по крутой лестнице иногда по нескольку раз на дню. Злата успешно ассистировала хозяину, понимая того буквально с полуслова, ну а когда приготовление обоих продуктов подошло к концу, пришло время испытывать их на практике. Сперва я сделал на ладони блондинки неглубокий надрез, и девушка смело выпила эликсир, который способствовал заживлению этой раны. Надрез быстро затянулся свежей кожицей, и даже если принять во внимание тот факт, что регенерация Златы от природы выше человеческой, на естественное восстановление ей все равно потребовалось бы больше времени. «Принимается», — сообщил я Захарии, и тот благодарно мне улыбнулся. Второй эликсир подействовал с той же эффективностью. Кухонным ножом мне удалось оставить порез на коже Златы лишь с третьей попытки. Девушка стойко выдержала испытания, пусть и недовольно кривила губы в процессе. «Этот тоже вполне рабочий», — сдержанно похвалил алхимика, хотя в глубине души радовался его успехам не меньше, чем он сам. «Так частенько бывает, когда намеревался отыскать медь, а нашел золото. Можете собирать вещи. Все, что дорого сердцу. А об остальном позаботимся в поместье. Отправимся в путь с минуты на минуту. Хотелось бы мне также порадоваться успехам Ланского, если за прошедший день он усвоил от Виктора что-нибудь полезное. Оставалось лишь заехать в одежную лавку по пути и подобрать себе новую ночную рубашку. Прежней-то меня нагло лишили, а после уже с чувством выполненного долга возвращаться домой». Еще несколько мгновений назад я клевал носом в мерно покачивающемся экипаже, краем уха слушая разговоры своих спутников. Теперь же, приоткрыв глаза, обнаружил себя стоящим посреди грота, заросшего золотистыми поблескивающими кристаллами. Вокруг меня сгущалась тьма, а единственным источником света тут служил повисший высоко над головой магический огонек. Сперва я принял происходящее за очередное видение памяти крови, но... было в нем что-то странное, что-то неправильное. Например, мысли в моей голове сейчас принадлежали лишь мне одному. Я не делил их с предком, да и руку перед собой смог вытянуть, причем свою собственную, только с места двинуться не мог. Ноги будто бы приросли к полу. Из-за царившей здесь тишины я отчетливо слышал биение сердца, каждый его стук. И шум крови в ушах, переходящий в тихий звон. Лишь немного погодя из тьмы неспешным шагом вышла фигура, остановилась передо мной, облаченная в броню. В броню с гербом рода Громовых. «Кто ты?» — процедил я сквозь зубы. Лицо таинственной фигуры было скрыто за капюшоном темно-синего дорожного плаща, и когда она, не говоря ни слова, стянула капюшон с головы, я резко выдохнул. Передо мной стояла Ирина. Бескромное фарфоровое лицо без единой эмоции, помутневший взгляд, потрескавшиеся губы. Множество лишений отражалось на нем, но я даже шага к девушке сделать не мог, хотя бы одного единственного шага. Мы просто молча стояли и смотрели друг на друга, пока уголки ее губ наконец не дрогнули. «Спаси меня», — шепотом выпалила она. Но в давящей на барабанные перепонки тишине этот шепот был подобен раскату грома. А после ее резко затащили обратно во тьму. Легко и свободно, словно тряпичную куклу, силуэт девушки исчез во мраке за мгновение, а душераздирающий вопль и звуки, разрываемые на части плоти и ломающихся костей, заставили мое сердце перевернуться в груди. «Ирина!» — крикнул я, машинально вскинув руку перед собой. «Ирина!» Усилием воли попытался сдвинуться с места, стиснув зубы до скрежета, однако все мои попытки оказались тщетны. Ноги упорно не желали меня слушаться, сколько бы я ни старался, сколько бы усилий ни предпринимал. Затем погас и магический огонек над головой, погружая в непроницаемую тьму. Ирина. В моих видениях. Но как?